Глава 9. На острие этого впечатления послышался у дверей шум. Настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала. «Позвольте пройти», — говорил человек этот сумрачно и многозначительно. «Я еще не видел его». Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали. «Я говорю вам, пропустите, гражданин. Вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти». «Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится. Позвольте пройти. Позво...» Но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увольнем, имеющим высокое о себе мнение. Тогда, в двух шагах от меня, просунулся локоть, отталкивающий последнего, заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста, с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом и как бы надут. Очень прямо держал он короткий свой стан. Одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели. Под локтем торчал портфель. Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому обыкновенно сопутствует истерика. Его нос напоминал трефовый туз, выраженный тремя измерениями. Дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно. «Так вот», — сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, «вы должны знать, кто я. Я статистик Ершов. Я все слышал и видел. Это какое-то обалдение. Чушь, чепуха, возмутительное явление. Этого быть не может. Я не верю, не верю ничему. Ничего этого нет и ничего не было. Это фантомы, фантомы!» – прокричал он. «Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки. Нет этих испанцев. Нет покрывала. Нет плащей горностаев. Нет ничего, никаких фиглей-миглей. Вижу, но отрицаю. Слышу, но отвергаю. Опомнитесь. Ущипните себя, граждане. Я сам ущипнусь. Все равно можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить. Я говорю, ничего нет. Нереально, недостоверно. Дым». Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бамгран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченись, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза. «В чем дело? Что с ним? Кто это?» – послышались восклицания. Бегун, секретарь Кубу, положил руку на плечо Ершова. «Вы с ума сошли», – сказал он. «Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик». «Он значит, что я более не могу», – закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами. «Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел, вскипел, покрывало. На кой мне черт покрывало? Да и существует ли оно в действительности?» «Я говорю, это психоз, видение, черт побери, а не испанцы. Я испанец в таком случае». Я переводил как мог быстро и точно, став ближе к Бамграну. «Да, этот человек не дитя», – насмешливо сказал Бамгран. Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы. «Я спрашиваю кабальера Ершова, что имеет он против меня?» «Что я имею?» – вскричал Ершов. «А вот что. Я прихожу домой в 6 часов вечера. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру.